следующий раз меня позвали сразу после нашей свадьбы. Это было как раз перед майскими праздниками. Я получил строгий приказ явиться к начальству милиции. И когда я в названном кабинете отметился, меня сразу приняли 3 человека в этой ненавистной синей униформе КГБ. 1 майор и 2 капитана. Все они были казахи, и среди них уже знакомый капитан, которого я просил меня не считать за ребенка. Видимо, на этот раз он с этим посчитался, потому что их черты лица сразу это выдали. То, что это были все казахи, меня особо смутило. Я знал, что с ними нельзя по-человечески говорить. Как теперь вести себя? Я же точно знал, что они от меня хотели. Я должен на них работать. Это означает предавать людей, а это было для меня делом невозможным. Эти 3 сразу приступили к делу. Никакие диверсанты уже не хотели шахту взорвать. Они сразу предложили мне лист бумаги и ручку, которую я даже в руку не брал. Они приказали мне письменно обязаться на них работать. Я от этого категорически отказался. Вначале они оставались спокойными. Они хотели мне доказать, что я перед советским правительством в большом долгу. И если у меня есть разум, я должен это учесть. 19 лет из 25, которые мне еще надо было отсидеть в ссылке, мне подарены, и эти 19 лет я теперь обязан на них работать. Когда я и дальше решительно отказался, они задели мое самое больное место. Они сказали, что в таком случае тюремные ворота вновь передо мной откроются, и что тогда произойдет с моей молодой женой. Хочу ли я это счастье так равнодушно потерять? При этом я попал в состояние, которое нельзя описать. Я с ненавистным взглядом смотрел на этих извергов, которые ничего больше не знали, как мучить людей. Руками, запачканными кровью, они щупали мое счастье, хотя никакого понятия не имели о счастье сами. Когда они видели, что я раздражен, они дальше делали нападки. Я должен вспомнить о моем тяжелом прошлом, хочу ли я это начинать сначала и так далее. Я знал, что если я соглашусь на их предложение, я погиб. Не соглашусь, они меня уничтожат. Я совсем отказался. На этом мы распрощались, при этом они опять кое-что вспоминали. Потом они сказали, что если я обдумаю, при следующей встрече я охотно дам свое согласие. Это меня так задело, что я боялся потерять самообладание. Уж столько пережил, и теперь это нервотрепка. И это именно в то время, когда я думал, начинаю жить. Как раз этого момента они и дожидались, чтобы петлю на меня набросить. Многие люди, которые меня знали, заметили во мне изменения, и это привело к недоразумениям. Часто они меня посещали на работе. Мой шеф должен был давать в их распоряжение свой кабинет. И там он меня держал во время работы, чтобы дома ничего не заподозрили. Моим же близким родственникам я все равно всегда говорил. Эти казахи сделали мне жизнь горькой. Они все вновь приходили и обещали, что не оставят меня в покое. Однажды, а это событие я хотел бы более ярко описать, когда я пришел с ночной смены и вместе с Ритой и мамой сидели за столом и завтракали, постучали в дверь. На мое «пожалуйста» открылась дверь, и знакомая голова протиснулась через дверь и своей головой кивнул, чтобы я вышел. Это был тот знакомый капитан, но в гражданском. Он сразу взял меня с собой. Мы сели в трамвай, как 2 хороших друга. Стоянка была недалеко от нашего дома. Теперь у меня была хорошая возможность его спросить, что я, по его мнению, должен сказать своей жене, когда я приду. При каждой встрече я должен был давать подпись, что я никому не расскажу, где я был. Он сказал, я бы мог сказать, что это был мой друг, и у нас было о чем важном поговорить. Я спросил его, он меня считает за ненормального, или он думает, что моя жена слепая. Она, безусловно, заметила, что это не было дружеское посещение. Хорошие друзья ведут себя иначе, чем это он сделал. Вдруг меня осенила мысль, что они хотят меня арестовать. Он сказал, нет, этого мы не сделаем. Мы убеждены, что я скоро соглашусь с ними работать. Я сказал, что этого никогда в моей жизни не произойдет. Тут мы доехали до здания КГБ и мы вышли. Мне стыдно было войти в этот дом. Что подумают обо мне знакомые люди, если они меня здесь увидят? Естественно, возникли бы недоразумения. В этот дом попасть не так-то легко. Только в сопровождении служащих КГБ или соответствующие документы к тому нужны. Этот казах привел меня на 3-й этаж, в 329-й кабинет. Когда я вошел, мне навстречу вышел майор. Я даже рад был, что это не казах. Он представился как майор Вайс. Стало быть, еврей или, возможно, даже немец, что быть не могло. Очень приветливо он подал мне руку, немного справился о моей жизни, как у меня дела с молодой женой и так далее. Я слишком хорошо знал КГБ, чтобы на их приветливый маневр самому быть приветливым. Я только сказал, что мне это не подходит, что после тяжелой ночной смены не могу отдохнуть, и что предстоящий выходной этими мероприятиями испорчен. В одно мгновение этот приветливый товарищ превратился в бестию. Он громко заругался, назвал меня самыми плохими словами, какие только бывает. Я бы их не хотел повторять, только слово «фашист» и «тифозная вошь» фигурировали все вновь и вновь, беспрерывной ругани этого изверга. Теперь ясно было видно, что этот КГБист никаких человеческих свойств не имел, лишь внешняя форма соответствовала человеческой. Вся его манера речи была такая вульгарная, такая бесчеловечная, в каждом предложении было больше ругательских слов, чем литературных. Он становился все громче, подходил все ближе ко мне, и тот уже знакомый капитан тоже вскочил и подошел ближе. Майор так громко ругался, что у него слюна изо рта летела. По его мнению, я должен был гордиться за оказанную честь, что они позвали меня в этот дом, и за то, что они мне столько чести оказали, чтобы у них работать. При Гитлере я бы с радостью работал, а здесь ему неприятно, что мы его сюда позвали. Но погоди, и он зарекался, что они со мною и то, и другое сделают. Вдруг он успокоился, как будто ничего не произошло. Как с хорошим другом он начал со мной разговаривать. Для меня это должна была быть честь у них работать. Я должен был сесть ближе к столу, мне опять дали бумагу и ручку. И он начал диктовать, что я должен писать. Я ему кратко изложил свое прошлое, которое они, собственно, лучше знали, чем я сам. Основываясь на воспоминаниях о мучениях в тюрьме и лагерях, не могу и никогда в жизни не буду у них работать. Это было уж слишком много сказано, и опять бестия была предо мной. Он оттолкнул меня от стола, и я должен был сесть в угол. И, вероятно, по его сигналу зашел вдруг полковник. Это был начальник КГБ, маленький, толстый, отъевшийся казах. Он подошел ко мне и приветствовал меня: «Хайль Гитлер». Это было для меня уж чересчур, и я встал, посмотрев на него сверху вниз. Он был намного меньше меня. Они подумали, что я хочу ударить его, и все вскочили. Но я сказал совершенно спокойно этому извергу: «Как вам не стыдно? Вы позорите свои погоны. Почти уже генерал должен был вести себя иначе». Потом все схватили, начали рвать мою одежду и потащили меня к окну, откуда была видна вся страшная внутренняя тюрьма с клетками в тюремном дворе, куда нас каждый день запирали на 15 минут, чтобы глотнуть свежего воздуха. Это делали строго по камерам, и когда я сидел в камере одиночки, меня одного тоже сажали в такую клетку. После этого прошло 7 лет, и все это было еще так свежо в моей памяти». Эти мучения, которые я в этой тюрьме и в этих кабинетах претерпел, так быстро не забывается. Они кричали и клялись, ругаясь, что я скоро опять здесь буду, если я и дальше буду отказываться на них работать. Они меня не били, но грубо толкали туда-сюда. Когда этот маленький, почти генерал, исчез, вошел подполковник, который себя тоже вел по-зверски. Я уже очень устал от этих мучений и уже мало слушал их крики. 7 часов я был в этом кабинете. Один раз сводили меня в туалет. Подобное они со мной часто делали. Это была тяжелейшая драма в эти примерно 10 лет, в которых они меня тревожили. После этих 7 часов я вечером пошел к дяде Отто и все рассказал. Мы вместе искали утешение у Бога в молитве. Когда КГБ убедился, что их вербовка не удалась, они сменили свою тактику. Они ослабили нажим с вербовкой, но обещали меня ни в коем случае не оставлять в покое, а сделать мне жизнь невыносимой. Чтобы это действительно осуществить на деле, они начали копаться в моих старых делах и грозили начать новый следственный процесс за мои преступления. Они будто исследовали мое дело и пришли к выводу, что главное в расследовании моего дела 7 лет тому назад, когда приговорили к 25 годам, было упущено. Тогда я был осужден как предатель Родины по статье 58.1а Уголовного кодекса. Так как по этой статье все были амнистированы, они по этой статье не могли мне делать новое судебное разбирательство. Для этого теперь надо менять статью и дать моему преступлению новое лицо. КГБ был в состоянии такое сделать и был готов к любой бесчеловечности. До сих пор власть в стране была у них. Однажды, когда меня опять повезли прямо к зданию КГБ, один майор принес из архивов все протоколы моего прежнего судебного разбирательства. Он снова начал с разными вопросами расследовать путь моего преступления. Я отказался отвечать на вопросы, касающиеся времени и дела, за которое я был амнистирован. Он оставался спокойным и объяснил мне, каким образом они хотят начать новый процесс. Для этого он сослался на следующее. Сельскохозяйственная школа, где я получил специальное образование, в архивах все еще числилась как шпионская школа. Стало быть, шпионское образование, и как они это надлежащим образом совместили, это можно фактически так и принимать. Далее мое таинственное сказочное исчезновение из батальона. Они не верили, что я до последнего был с батальоном. Я не мог остаться в живых, когда батальон был уничтожен. Он показывал мне сообщение штаба полка, который осуществил операцию по уничтожению. Там значилось, что никто из батальона не остался в живых. Там фигурировали и данные трех офицеров, которые нас сосчитали до того, как ввели нас в ловушку. Это число точно совпадало с числом погибших, которые они точно посчитали. Хотя я этому не поверил, но я возразил, что во время подсчета я с одним старшим лейтенантом стоял в стороне с пришедшими офицерами, так что два офицера отпадают. Потом настало самое худшее, а именно мои 4 месяца пребывания в лесу после ликвидации батальона. Это время оставалось для них и дальше загадкой. Они не верили моим показаниям. Это было невозможно для таких мальчиков жить 4 месяца в их тылу и не быть пойманными. Все это надо заново расследовать, и если я дальше не соглашусь работать на них, они начнут новый судебный процесс. Я знал, что это значило. По телу прошла дрожь. Когда я об этом подумал, это опять будет неописуемое мучение для меня. Несмотря на это, я с ними не согласился. Это было для меня большое искушение, можно сказать, двойное. Я был в вере, хотя и в начальной. Хотя я уже несказанно много пережил, то было в состоянии неверия. Теперь я должен начать идти совместный путь с Христом, и уже грозит новое испытание. Только начал совместный путь со своей спутницей жизни, и уже грозит разлука. Тяжело было устоять, и я потерял радость в жизни. Было недоразумение у людей, которые меня знали и заметили во мне изменения. Рита меня хорошо понимала, и в самых сильных искушениях всегда была на моей стороне. И я ее жалел, потому что она несла страдания так же тяжело, как и я. Она всегда все знала, и я ничего не скрывал от нее. За все эти 10 лет, что я терпел издевательства и насмешки КГБ, она была моей помощью и утешением. Я Бога благодарю за это. В такой атмосфере началась наша супружеская жизнь. Я тогда еще работал в шахте. У меня не было выученной специальности, кроме тракториста до моей ссылки. Во время ссылки я вынужден был работать в шахте. Горные работы я знал хорошо, так что после освобождения я хотел дальше там работать. Но скоро я почувствовал, что я долго не смогу. Тяжелое время на севере оставило свои следы, и вот кое-что обнаружилось. Первым делом мои ноги. Коленки были совсем разбитые. Правое колено во время несчастного случая было вывихнуто, с того времени немного хромал. Другое, от холодной воды часто приходилось работать на коленках, часто в ледяной воде. Врачи не могли и не хотели помогать. Мы нашли женщину, которая могла лечить болезни костей, и она довела до того, что опять мог хорошо ходить. Но в шахте мне уже нельзя было больше работать. В августе я перешел работать на мебельную фабрику, где я изготовлял пружины для кресел. Все было бы хорошо, если бы КГБ не вмешался в мою жизнь. Мы аккуратно посещали богослужения и также аккуратно меня привлекали к ответственности. Или же они приходили на работу, или брали меня из дому. По их мнению, богослужения были ничем иным, как антисоветская пропаганда. 21 июня 1958 года в поздний вечер был у нас праздник крещения, и, как ни странно, это узнали слишком поздно, что и я принял крещение. Когда же они это узнали, они сделали мне особый прием. Это было снова двухчасовое высмеивание. Потом, насмехаясь, поклялись, что они меня, святого фашиста, скоро соберут вместе с моим Гитлером. При всем этом они себя так позорно вели, что приходится удивляться, на что взрослые и грамотные люди способны. На работе я всегда считался хорошим работником, и каждому празднику, когда награждали премиями за хорошую работу, я всегда был в числе их. Но с тех пор, как КГБ взялось за меня, дело это прекратилось. Никаких льгот мне нельзя было оказывать. Брал отпуск, у них надо было отмечаться. Когда я откуда из поездки назад вернулся бы, они о моей поездке все знали. Просто можно было полагать, что все люди являются шпиками. Здесь можно себе кое-что представить, какое чувство может быть, когда так наблюдают люди, которые тебе только плохое желают. Я знал, что ошибка мне могла очень дорого стоить. Стало быть, мне надо вести очень осторожную жизнь. Я знал, что есть люди, которые имеют задание за мной наблюдать. Двоих из таких я хорошо знал. Одного на моей работе, другой в мое свободное время. Было много бессонных ночей, когда я об этом с Господом говорил. Рита все это со мной переживала. Это она, с которой я мог и радость, и горе делить. Но нервозное, напряженное положение, в которое КГБ меня поставил, отражалось на мне, что появились вопросы, вызывающие недоразумения среди людей, которые знали меня. А это развило во мне постепенно изоляцию от людей. Я начал все чаще обходить людей. Я избегал всякие мероприятия, даже родственные свидания. Одним словом, я стал нелюдим. Но это была большая ошибка, так что дошло до того, что я стал и богослужение оставлять, чтобы нечего было сказать в КГБ. Большая ошибка потому, что как раз этого хотел противник. Они теперь видели, что я там слаб, и что теперь у них получится. Но благодарение Богу он не допустил этого. Несмотря на то, что я ему изменил, он дал мне силу обойти большой грех. И теперь, когда я все с Богом привел в порядок, я часто вспоминаю свое прошлое. И вновь мой восторг был направлен на те отрезки жизни, в которых Господь особенно много терпения имел со мной. Невыразимая любовь Божья к грешнику, каким я был. Как часто моя жизнь висела на невидимой нити, но которая никогда не порвалась. Бог не хотел мою смерть. Это рождало во мне вопросы, на которые я и сегодня еще не могу ответить. Один из таких вопросов все вновь ведет меня назад, на 21 января 45 года. Этот январский день, после которого мы уже неделю висели между жизнью и смертью, был для большинства из нас последним жизненным днем. Наш батальон, который был отрезан от других войсковых частей, хотя в тылу врага, но еще держался. Рассуждая по-человечески, для нас уже не было никакого спасения. Через громкоговорители враг объявил нас детьми смерти и обещал нам тотальное уничтожение. На помощь нечего было рассчитывать, потому что фронт оттянулся далеко назад. Это означало для нас ожидание неизвестного дня. В книгах я читал о разных событиях, как люди были спасены особым образом. Часто невероятно, часто невозможно принять за правду. Но так как в большинстве случаев это сообщали люди, имеющие твердую веру в Бога, и только за все прославляли Его, можно предположить, что речь идет о Божьих чудесах. Когда я пережил самое большое чудо, что может произойти с человеком, я был еще неверующий. У меня еще не было опыта с Иисусом, тем более сегодня я удивляюсь любви Божьей, которую Он мне оказал. Тем более я ставлю себе вопрос «почему?», и я не нахожу ответа на него. Почему мое раненое бессознательное тело было покрыто трупами моих комрадов, чтобы защитить меня от огня и пуль? Да чтобы защитить мою жизнь? Почему мои комрады должны были умереть, а я нет? Ведь они, несомненно, были не хуже, чем я. Бог не хотел моей смерти. Потому ли, что я еще не был спасен? А те, которые прикрыли мое тело, были спасены? В этом можно сомневаться. Это в большинстве были комрады, с которыми я несколько месяцев был вместе. В основном парни, как я, 18-19 лет. Многие остались в моей памяти. Последнюю неделю перед этим событием было очень напряженное время. Каждому из нас было ясно, никакой паники среди товарищей. Конечно, умирать никто не хотел. И пока человек живет, он имеет надежду. Там умереть означало, что никто из родственников никогда не узнает, где и как умер, и где и как похоронен. Это бы навсегда означало «пропал без вести», Но чтобы что-то изменить на этот раз было невозможным, борьба за жизнь или смерть приближалась. Как она пришла, я уже говорил. Вслед за этим последовали 4 месяца тяжелейшего времени, где жизнь тоже была поставлена на карту. Там были моменты, когда сохранность жизни была чудом Божьим. За эти 4 месяца мы никогда не были в безопасности. Смерть могла нас каждую минуту настигнуть. Но как я это сейчас понимаю, Божья хранящая рука была постоянно над нами. Его я должен благодарить за сегодняшнюю жизнь». Потом, после 4 месяцев, которых можно назвать «в тени смерти», последовали 11 лет тяжелейшего угнетения. Если последовательно, то это выглядело бы так. Военный плен с октября 1945 года, предварительное заключение до ноября 1945 года, побег из лагеря, состояние беглеца до ноября 1950 года, потом новый арест, следствие, приговор на 25 лет на крайний север до июля 1956 года. Когда я во время войны видел умирающих людей, это, как обычно, была внезапная смерть от попадания пули. Здесь приходилось видеть, как люди медленно умирали. Смерть, вызванная через мучения, голодание, холод и тяжелой каторжной работы. Опять же вопрос, почему так многие умирали, а я оставался в живых? И всегда ответ – Божья охраняющая рука. Но полный ответ я получу когда-нибудь позже. Когда-нибудь ты увидишь, что он имел в виду. Недавно Рита и я поехали посетить могилу ее брата. В начале 60-х годов мы получили сообщение на нашу поисковую акцию из Гамбурга от службы розыска, где было указано точное место захоронения. Там было указано Гамбург, Заар. Кладбище героев, участок могил и номер могилы. Много лет не было возможности посетить могилу, но теперь представлялась такая возможность, и мы использовали ее. Мы нашли могилу. Дощечка подтвердила его данные. Все его данные совпадали с теми в книге регистрации в часовне кладбища. Он умер 8 января 1945 года в госпитале вследствие тяжелого ранения в голову. Из-за того, что он попал в госпиталь, и труп его тоже попал на кладбище, из-за этого его было легче найти. Давид погиб 2 недели раньше, чем я кончил свой последний бой. Он также погиб в 19 лет. Мы с ним были 1 года рождения. Примечательно было то, что на многих дощечках стояла просто надпись «Неизвестный». Это были солдаты, у которых ничего не было с собой, подтверждающая личность. Так было бы и со мной, если бы я погиб, потому что я все уничтожил, что могло бы выдать мое происхождение. Потому что для нас, которые родились в России, было опасно попасть в руки русских. Я еще не полностью закончил описание вновь начатого отрезка моей жизни. Знакомство с Ритой и дальнейшее развитие двухсторонних отношений обещали мне исполнение моей долгожданной цели. Это возбудило во мне совсем новые чувства. Это были чувства, которые во мне чрезвычайно черствого человека, казалось, уже совсем задушены были. Черствым я стал как в земном, так и в духовном смысле. То, что я когда-то получил от моих любящих родителей, что я должен был обещать, что я все обещанного исполню, теперь потеряло свою силу. Те 12 лет, которые я прожил среди сурового народа и в суровых обстоятельствах, меня совсем преобразили. Рита была из верующей семьи, воспитана соответственно этому, и сама верующая. В ней я видел ту, которая может меня увести назад, в состояние, которое можно обозначить как человеческое состояние. Чем ближе подошли наши отношения, тем больше я чувствовал в себе изменения, которые мне нужно было. Я нашел Спасителя, это был мой самый большой подарок, что дал мне Господь. Дорогу к нашей женитьбе я уже описал, а также о препятствиях, которые стояли на моем пути. Но благодарение Богу он все вывел к лучшему. Свадьба наша состоялась 28 апреля 1958 года. Сочетание состоялось у Отто Вибе, мой дядя. Сочитывал нас один старый брат, дядя Паульс, с текстом из Псалма 144, 18 стиха. Первый брат Эрнст Классин с текстом Псалма 114, 1 и 2 стихи. И его отец, пресвитер, с 2 Фессалоникийцам 3:5. После сочетания и проповедей мы перешли со свадьбой в наш дом, который мы незадолго до свадьбы вместе с моей сестрой купили. Он был на шахте 33, недалеко от дяди Отто. Собственно, это была лишь землянка, но тогда, после того, что мы много пережили и в гораздо худших условиях жили, это было для нас уже люкс. В этом доме была для нас комната. Моя сестра Лена с мужем Франц Шнайбель и тремя детьми имела две комнаты. И моя мама с моей сестрой Мартой имели комнату. После мы еще дополнительно пристроили две комнаты. На нашей свадьбе много пели и играли на струнных инструментах. Это был солнечный, но прохладный предмайский день. Про моего старого брата по мучениям, дядю Паульс, который нас отчитывал, я бы хотел еще немножко рассказать. После того, как мы оба в 51-м году были приговорены к 25 годам, сидели в одной камере и ждали, что принесет нам новая, совершенно незнакомая, но не дающая утешения будущность. Он был старый пресвитер церкви, еще с 20-х годов, и имел уже немало тюремных часов за собой. На этот раз, когда ему зачитали 25-летний приговор, КГБшники издевались над ним, смеясь. «Смотри-ка, дедушка, как любвеобильно к тебе относится советское правительство. Ты уже думал о смерти, а она тебе гарантирует еще 25 лет жизни». На это возразил старый человек. «Этот приговор Богом не утвержден. Я и дальше остаюсь в его руке. Все исполнится, как он определил». Дяде Паульсу было тогда 65 лет. Точно столько, сколько мне сегодня. По моему представлению, он тогда был слабее, чем я сейчас. При подъеме по лестнице он нуждался в моей помощи. Потом мы разошлись, и я его примерно 5 лет не видел до моего освобождения. С моим отцом они были хорошо знакомы. В немецкое время, когда церкви опять были открыты, они часто были вместе. У этого старого человека я всегда находил утешение, и я его после нашего освобождения часто посещал. Как раз у него я Риту и увидел в первый раз. Я как раз был у него, когда Рита его посетила. Она с севера была с посещением у своей сестры Эрны в Караганде. Дядя Паульс раньше часто бывал у Пеннер. Отец Риты тоже был старый пресвитер церкви, и дядя Паульс знал ее еще маленькой девочкой. Теперь, когда мы там увиделись, еще не было никаких мыслей, что она когда-нибудь будет моей женой. Тогда я считал себя совсем недостойным для такого подарка. Но мы говорили о разном. С севера я поехал мимо них. С Ритой вместе жили в Лименда наши классен, которых мы оба хорошо знали. После этого мы целый год не виделись, и оно бы вскоре забылось, если бы не опять особый случай нас свел. Но она сама немного о себе расскажет.